Название видео – твердый картонный набор. Многие игроки были в замешательстве, что это за штука. Сначала они подумали, что это была реклама новой игры для консолей Switch, но название явно говорило об обратном. Игроки с любопытством начали просматривать это видео. После логотипа консоли Switch камера показала часть завода, а точнее сборочный аппарат, на ленту которого упал обычный картон. Вскоре он был покрыт краской, после чего машина быстрыми движениями разделила его в соответствии с каким-то необычным чертежом. После этого картон начал собираться в нечто единое целое. И вот, спустя пару секунд, на глазах зрителей родилась картонная пианино. К этому картонному пианино подошел человек и нажал на его клавишу. Рё. С четким звуком пианино камера начала показывать больше подобных картонных изделий. Дом. Маленький робот. Мотоцикл. Удочка. В конце камера отдалилась, взяв крупным планом огромное количество картонных изделий, после чего посередине появилось название этой продукции. Твердый картонный набор. Лаба. Глава 917. Первая партия картонного набора. После просмотра этого рекламного ролика многие восклицали в восхищении. Многие зрители даже засомневались в своих глазах и начали просматривать это рекламное видео еще раз. Черт возьми, серьезно, что это за черная технология? Название этих вещей действительно отражает суть. Это просто картонное изделие. Нет, я чет не догоняю. Как это произошло? Почему это пианино издало звук? Это похоже на какое-то самотосенсорное оборудование. Эти коробки создают внешний вид пианино, в то время как вся начинка лежит на Switch Pro. Как такие маленькие джойстики Switch Pro делают нечто подобное? Пианино, робот, черт возьми, как это вообще работает? Молчун решил начать продавать картон. Не останавливайте меня, я куплю это. Многие зрители были удивлены, ибо то, что было показано в видео, было действительно удивительно. И что заставляло многих людей задуматься, так это то, как такие маленькие джойстики Switch Pro заставляли все это работать. Конечно, на рынке были самотосенсорные игры, и их было много, но все они без исключения требовали камеры для съемки движения игрока. Но сейчас многие люди были озадачены, была ли камера у консоли Switch. Что касается этого пианино, то сам Switch Pro использовался для вывода звука, а джойстик Switch Pro был вставлен в картонное пианино. Как консоль понимала, какую именно клавишу нажимал игрок? Концепция лаба пробудила любопытство многих игроков. В дополнение к крикам «Потрясающе!», многие игроки были больше озабочены тем, за сколько будут продавать эти вещи. Вскоре официальный сайт компании «Удар молнии» опубликовал цену и подробную информацию о лаба. Наборы лаба будут содержать в себе X количество игр, но цена наборов будет одинакова, всего 198 юаней. В этих наборах будет содержаться разное количество изделий, так как разные изделия требовали разного количества картона, но в целом в каждом наборе будет лежать одинаковое количество картона. Первая партия набора лаба называлась 5 в одном и содержала в себе пианино, робота, удочку, мотоцикл и дом. Кроме того, в ближайшем будущем будут запущены официальная лаборатория и творческая мастерская, которые позволят всем желающим создавать новые наборы самостоятельно, поэтому все желающие смогут купить членство для получения доступа к мастерской и лаборатории всего за 98 юаней в год, и в будущем каждый месяц они будут получать за бесплатно цифровую версию игры лаба, и обладатели членства смогут покупать наборы со скидкой от 20% до 50%. Кроме того, созданный обычным человеком набор может поступить в продажу, причем доход будет делиться с официальным лицом в соответствии с обычными условиями. Способ продаж был таков: когда набор от обычного человека достигнет определенного количества купленного количества наборов, компания приступит к изготовлению наборов этого человека и отправит ему соответствующую часть прибыли, в то время как наборы будут отправляться по почте тем, кто купил этот набор. Игру же, с помощью которой будет работать этот набор, можно будет загрузить непосредственно с игровой платформы «Удар молнии». Кроме того, картона можно было купить в неограниченном количестве, и цена составляла всего 20 юаней за комплект. Первая реакция игроков была такова: не слишком ли это дорого, разве это не просто куча картонных коробок? Но думать об этом в таком ключе было неправильно. 5 игр за 200 юаней, одна игра за 40 юаней, это нормально. Хотя это небольшие игры, они уникальные. Я думаю, что членство – это очень хорошая сделка. Всего за 98 юаней мы сможем раз в месяц получать по бесплатной игре. Кроме того, С членством мы сможем покупать наборы со скидкой от 20% до 50%. Это довольно дешево, но почему я думаю, что это дорого? Черт возьми, это не тот случай. Это просто продажа уникальных идей. Понимаете, творчество бесценно. Думаю, это пробудит наши детские мечты. Проблема лишь в том, что мы должны будем превратить картон в какую-то игру. Причем для того, чтобы все это работало, нужно иметь Switch Pro. Разве этот картон через некоторое время не размякнет? Всего за 20 юаней можно получить сырье для экспериментов. Если для вас это слишком дорого, вы можете взять бумагу и... Мастерская, ура! Членство слишком выгодное, а условия очень хорошие. Любой сможет создать свою игру. Если бы кто-то решил сыграть на настоящем пианино, ему пришлось бы играть на хорошем уровне, но что насчет картонного пианино? Если оно будет издавать похожий звук, внимание девушки точно будет приковано к этому картонному пианино. Электронное пианино не было редкостью, но пианино из картона, причем которое звучало как и электронное, выглядело очень интересно. Концепция Лаба быстро распространилась, и многие обладатели Switch Pro задумывались об этих наборах. Должны ли они купить первый набор? Многие покупали консоли Switch для своей семьи. Консоли Switch – это устройство для женщин и детей, причем это было не просто словами, а реальностью. Если они купят этот картонный набор и смогут пару вечеров провести за необычной игрой вместе со своей семьей, это звучало очень неплохо. Более того, процесс создания того же картонного пианино был подобен созданию чего-то из Лего. Это было очень хорошим занятием для родителей и детей. Тем более, что в глазах многих родителей этот набор развивал ребенка, и такой набор в качестве подарка был вполне себе неплохим выбором. Что касается игроков, у которых не было жены и детей, то разве они не могли показать его своим друзьям? В день выпуска первого набора многие люди ожидали, когда кнопка «Купить» станет доступной. В основном многие ожидали доступа покупки членства, и многие не могли понять, о чем они думали, разве из-за этого членства Ченьмо не потеряет много денег. Многие люди в самом начале подумали, что им просто нужно было немного подождать и посмотреть. В конце концов, они понятия не имели, как именно этот набор будет выглядеть в жизни, ибо реклама зачастую немного приукрашивала и не показывала недостатки того или иного товара. Но после того, как они видели бонусы членства, многие решили сразу же купить членство и первый набор. Вскоре в интернете появилось большое количество видеороликов о распаковке первого набора, и многие обнаружили, что эти так называемые картонные наборы были гораздо более деликатными, чем ожидалось. Во-первых, качество картона было очень хорошим. Все края картона были обрезаны очень аккуратно, и набор можно было без особых усилий собрать, пока они строго следовали инструкциям. Вероятность поломки практически отсутствовала, и даже маленькие дети смогут собрать любой из наборов без особых проблем. Во-вторых, инструкции были очень подробными, каждый шаг был детализирован, и все действия, необходимые для того или иного шага, проговаривались, из-за чего сделать что-то не так было очень трудно. С точки зрения готового продукта, многие люди чувствовали удовлетворение во время сборки и после сборки. Например, при сборке пианино, от корпуса пианино и до клавиш, при сборе то и дело люди восклицали из-за приятного чувства и вида пианино. В процессе сбора и на других этапах можно было увидеть изысканный дизайн этих наборов, и многие люди даже думали, что эти наборы можно было покупать вместо любого другого конструктора, ибо его цена была немного ниже по сравнению с ценой конструктора. Глава 918. Умные собаки. Выпуск игры The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Игровые ауты продукции Лаба заставили обладателей Switch Pro почувствовать, что они попали на небеса. Слишком хорошо. За короткий срок на рынок было выпущено 3 удивительных продукта. Даже те, кто раньше не думал о покупке Switch Pro, начали испытывать искушение. Эти 3 продукта были просто слишком хорошими. Игра The Legend of Zelda Breath of the Wild была идеальной игрой во всех аспектах. Для большинства игроков эта игра не устареет ни через год, ни через 2 года, и так как это была игра с открытым миром, с точки зрения контента она была чрезвычайно богата и достойна повторного прохождения. Игра A Way Out была отличным игрофильмом, и ее хитрость заключалась в режиме игры для 2 игроков. Можно сказать, что на рынке не было другой подобной игры для 2 игроков, которая могла бы достичь такого же уровня по части сюжета, веселья и артистизма. Хотя эта история оканчивалась не совсем хорошо в большинстве случаев, Для многих игроков эта игра становилась одной из их любимых игр. Что касается лаба, то многие хотели узнать, действительно ли это все работало так, как было показано в видео. Что касается того, действительно ли эти картонные наборы были забавными и были ли они лучше, чем виртуальные игры. Ну, они были не так уж и плохи и по своей сути были уникальными, но они полностью проигрывали любым играм. Да, пианино действительно звучало как пианино, удочка действительно могла ловить рыбу, робот действительно мог передвигаться сам по себе. Самая лучшая часть этих наборов заключалась в их сборе и успешной активации. Эти три продукта вышли на рынок один за другим, ошеломив тем самым многих игроков. Эти наборы просто потрясающие, я хочу купить еще парочку подобных наборов. Я бы купил картонный Switch про смеху ради. Это самый необычный продукт этого года. Покупка этого набора для подруги, парня или ребенка – отличный выбор. После того, как на рынок было выпущено это комбо, те, кто до этого момента колебался, уже купил себе Switch Pro, а те, кто раньше даже не интересовался этой консолью, начали колебаться. Пожар от выпуска лаба еще не сошел на нет, как вдруг один из постов привлек внимание многих людей. Собака в моем особняке, кажется, совсем не такая, как раньше. С тех пор, как приморский особняк сменил свое название на Оазис и стал местом появления по умолчанию для всей виртуальной игровой платформы «Удар молнии», игроки все меньше и меньше времени проводили в этом уникальном месте. В конце концов, в этом виртуальном мире было не так много вещей, которые могли увлечь игроков на очень долгое время, и многие на данный момент только покупали Nuran подходящую одежду и немного болтали с ней. Сам Оазис обновлялся почти каждую неделю. Обычно эти обновления вносили какие-то исправления, причем в большинстве случаев об исправленных ошибках ничего не писали, поэтому большинство игроков не обращали на них особого внимания. Но после этого недавнего обновления некоторые игроки очень быстро осознали, что их собаки стали другими. Собаки существовали в Оазисе очень давно. Их модельки были взяты непосредственно из игры Uncharted, как и их анимации. Позже, с каждым обновлением в игру добавлялось все больше и больше производных мини-игр, включая бритье, купание, кормление и так далее. Но поиграв некоторое время, игроки начинали чувствовать, что все это было слишком однообразным. Хотя поведение собак было в какой-то степени случайным, а их движения и выражения были довольно правдоподобными, но игроки чувствовали, что это была всего лишь программа. Nuran на самом деле тоже чувствовалась ненастоящей. Хотя она могла разговаривать с игроками, читать книги и пить чай, игроки чувствовали, что она не живой человек, а просто программа с богатым набором инструкций. Почему они это чувствовали? На самом деле многие игроки ощущали это, но не могли сказать, почему они это чувствовали. Но после недавнего обновления многие игроки почувствовали, что их собаки стали другими. Многие чувствовали, что их собака, кажется, стала умнее. В прошлом, как только вы махали собаке, она тут же подбегала, высовывала язык, радостно ела и после еды обычно спокойно лежала на боку, когда игрок игнорировал ее, а иногда выбегала на улицу, но все ее действия были предсказуемы. Но теперь, похоже, все собаки вдруг стали более непостоянными. Если игрок звал собаку поесть, она могла и не подойти, а если и подходила, то могла просто не съесть свою еду. Раньше, когда игрок прикасался к своей собаке, она виляла хвостом и всегда радостно реагировала на поглаживание, и иногда даже лизала руку своего хозяина в ответ, но теперь их питомцы стали более непостоянными, и если игрок игнорировал свою собаку, она могла подойти к нему и заставить его обратить на нее внимание. Более того, иногда собака лежала на пляже, любуясь закатом, или гонялась за крабами на пляже. У многих игроков появилось ощущение, что их собаке было чем заняться. Это чувство было очень странным. Раньше им казалось, что их собака была похожа на марионетку, но теперь она выглядела как настоящая собака. Похоже, что у виртуальных собак вдруг появились мысли. Теперь хозяин должен был строить отношения со своим питомцем шаг за шагом, точно так же, как воспитывали питомца в реальности. Если же хозяин не будет воспитывать свою собаку, она будет непослушной, будет совершать невообразимые поступки и даже будет делать что-то плохое целенаправленно. Многие игроки чувствовали себя очень неуютно. Их собаки изначально были хорошими питомцами, так почему все они в один момент стали такими проблемными? Но через некоторое время игроки обнаружили, что хоть собаки и были непослушны, они вполне подвергались дрессировке. В прошлом собаки были совершенно неотличимы от электронных питомцев. На самом деле они просто задавали несколько вопросов с возможностью получения разных результатов. Если игрок выбирал нужный ему ответ, он получал желаемый эффект. Но теперь им нужно было приложить некоторые усилия, чтобы поладить с собакой. Самый простой пример, если их собака уже некоторое время лежала на полу и не двигалась, почему это случилось? Из-за того, что хозяин накричал на нее ранее. Потому что она голодна, из-за болезни, или потому, что ей слишком скучно сидеть дома одной, и она хотела поиграть с хозяином на улице. Многие игроки считали, что собаки определенно стали умнее. На самом деле, многие думали, что они стали похожи на живых собак. Глава 919. Беспокойство. В итоге многие игроки вдруг полюбили оазис и стали проводить в нем много времени. Они больше не играли в Switch в особняке. Они больше не покупали одежду для Нуан-Нуан. Они только и делали, что проводили время со своей собакой. И виртуальные собаки теперь на самом деле были похожи на реальных. Причем многие смутно ощущали, что у их виртуальных питомцев, похоже, появились эмоции. Более того, эта смена настроения не была основана на правилах, она была тесно связана с действиями игрока. Например, если игрок будет некоторое время дразнить собаку или будет играть с ней, это значительно повысит ее настроение, но также возможно, что собака вообще никак не отреагирует на действия игрока. Такой опыт ничем не отличался от опыта взаимодействия с настоящей собакой, поэтому собаки в оазисе привлекли внимание большого количества игроков. Многие люди, у которых не было собаки в реальности, начали проводить время с виртуальными собаками. Однако многие также хотели узнать, как были созданы эти реалистичные собаки. И вскоре была опубликована официальная новость. Из-за развития технологии искусственного интеллекта некоторые и стали более умными и живыми. Развитие технологии искусственного интеллекта не было особенно строгим секретом, но многое еще не было рассказано общественности. На самом деле многие и уже были улучшены, но об этом не было сообщено конечным пользователям. Поначалу многие игроки думали, что это было чепухой или что какая-то группа троллей намеренно использовала эту новость, чтобы оживить оазис. Но, почему им начало казаться, что это было вполне реальным? Множество вещей указывало на один и тот же вывод. И собаки, похоже, действительно был улучшен. Так называемое самосознание – это на самом деле то, что вы знаете о себе. Возьмем в качестве примера собаку. У собак были эмоции, и эмоции менялись в соответствии с разными условиями, на них влиял внешний мир, человек, еда, чувство сытости или голода. Конечно, в реальности все это намного сложнее и должно быть объяснено более конкретными терминами, но для игроков это означало только одно – моя виртуальная собака стала живой. Это уже была не прежняя имитационная собачья программа, говоря с определенной точки зрения, теперь это была настоящая виртуальная собака, и за исключением того, что она жила в виртуальном мире, она была почти такой же, как и настоящая собака. Конечно, с человеческой точки зрения не было никакой разницы. Людям было трудно отличить умных виртуальных собак от настоящих собак. Что касается того, будут ли реальные собаки относиться к виртуальным собакам как к себе подобным, то точного вывода не существовало. Но, судя по экспериментальным данным, ответ был довольно оптимистичным. Узнав об этом, многие игроки пришли в восторг, и их отношение к собакам изменилось на 180 градусов. Все привыкли к тому, что их собаки были лишь виртуальными программами, поэтому только когда они были в хорошем настроении, они занимались ими и оставляли позади, когда были заняты. Но сейчас это работало не так просто. Теперь их виртуальная собака была эквивалентна живой собаке. Если они будут игнорировать ее, она будет чувствовать себя очень одинокой, будет скучать и будет подавлена. Если они будут игнорировать ее в течение длительного времени, собака даже может начать страдать от психических заболеваний или даже начать страдать от физических проблем. Для игроков это было эквивалентно увеличению их бремени. В прошлом в собак вообще не нужно было вкладывать какую-либо энергию, но теперь на то, чтобы позаботиться о собаке, у них уходило много времени, и они должны были угадывать настроение и мысли своих питомцев, чтобы все получилось в лучшем виде. Однако игроки не восприняли это изменение в штыки, а наоборот начали играть со остервенением. Настоящие дрессировщики собак, которые специализировались на дрессировке собак, начали зависать в оазисе на долгие часы. Некоторые игроки даже говорили, что проводить время с виртуальной собакой было довольно весело. Многие даже начали называть Оазис симулятором взаимоотношений с собакой, но изменились не только собаки, но и весь Оазис. В самом начале, когда приморский особняк только запустился, все рассматривали его как дополнение к игровой платформе «Удар молнии», и никто не желал оставаться в нем надолго. Позже, с появлением все более и более продвинутых функций и появлением Нуан-Нуан, игрокам постепенно стало нравиться оставаться в приморском особняке. Однако это всегда было просто игрой в сознании игрока, просто сценой, а не реальным местом. Потому что этому месту не хватало жизненной силы и живых существ. Будь то Нуан-Нуан или прошлые собаки, игроки понимали, что это было только частью игры, которые можно было сравнить с своего рода продвинутым украшением, которое в основном было похоже на умные колонки и умные телевизоры. Когда вы были дома, часто ли вспоминали вы, что умные колонки и умные телевизоры были в вашем доме? Но теперь, когда собаки стали живыми, это заставило многих игроков почувствовать разницу. Да, эти собаки внезапно дали всему оазису дыхание жизни. Игроки чувствовали, что здесь уже было не так одиноко и однообразно. Собаки, кажется, мгновенно оживили весь оазис. И еще более безумным и нелепым было то, что Чэнь Мо, кажется, добавил возможность повреждения всей мебели и обоев. Недавно игрок вошел в оазис после работы и был ошеломлен открывшимся перед ним зрелищем. В его доме был сущий кошмар, подушки были порваны, многие вещи были сломаны и перелетали повсюду. К счастью, Чэнь Мо сообщил, что в игре появится услуга по восстановлению вещей до первоначального состояния всего за 10 юаней за один месяц. В противном случае игроки бы начали очень сильно ругаться на него. Однако такого рода бедствие появлялось нечасто, все зависело от последних событий. И даже собаки-ангелочки могли вдруг стать сущими дьяволами. Разрушения контролировались в определенном диапазоне, причем если игроки будут хорошо относиться к своему питомцу, они никогда не увидят чего-то подобного. Однако многие игроки выражали беспокойство по поводу жизни их собаки. «Если я буду плохо относиться к собаке или буду пренебрегать ей, потому что бываю слишком занят даже для пары минут игры, это приведет к психологической травме, которая не сможет быть вылечена». Глава 920. Новые питомцы. Многие игроки испытывали беспокойство по этому поводу. Поскольку собака обладала сознанием, многие игроки начали относиться к ней как к настоящей собаке. Каждая собака была индивидуальна, ибо игроки могли настраивать ее по своему вкусу, поэтому многие очень быстро начинали относиться к ней как к своей собственной собаке. Из-за теплых чувств игроки, естественно, беспокоились о своих питомцах. В связи с этим на официальном сайте Оазиса появилось объяснение. Если кратко, то хоть виртуальные собаки сейчас встали на уровень обычной собаки, они были ограничены в памяти. Другими словами, собаки были очень забывчивы. Причина такого ограничения заключалась главным образом в том, чтобы необычное поведение собаки не причинило игроку серьезной психологической травмы и не привело к непоправимому последствию. Память у виртуальной собаки была намного хуже, чем у обычной собаки. Для того, чтобы компенсировать это, у собаки был особый параметр верность. Этот атрибут увеличивался с течением времени, но для этого игрок должен был проводить время со своей собакой, и этот атрибут будет увеличиваться до определенного значения. Этот атрибут, конечно же, сильно влиял на поведение собаки по отношению к игроку. Если игрок покинул собаку из-за своей напряженной работы и так далее, и пусть она долго пробудет в полном одиночестве, это не имело значения, ибо виртуальная собака скоро забудет это, но хоть она и забудет это, атрибут верности снизится, что приведет к тому, что чувства собаки к игроку ослабнут, но она не забудет своего хозяина. На самом деле это было сделано для сокращения временных затрат и снижения сложности дрессировки собак. При этом это ограничение убирало из уравнения возможность возникновения плохих событий. Кроме того, если игрок купит на месяц за 10 юаней заботу о доме, в дом будет приходить специальный человек, который будет ухаживать за собакой игрока. Кроме того, если игрок захочет надолго уехать, например, в путешествие, игрок сможет на время отправить собаку в спячку. На первый взгляд, это выглядело слишком бесчеловечно по отношению к уже живой виртуальной собаке. Так как сейчас виртуальные собаки были живыми, зачем нужно было вводить тот или иной атрибут? На самом деле эта система в основном была всего лишь фундаментом для будущего. Животные, которые будут созданы в будущем, будут не просто животными, причем не все из них будут такими же полезными и безвредными, как собаки. Вскоре в оазис были добавлены различные животные. Что касается собак, то в игру были добавлены такие породы, как тайский риджбек, сибайну, акитайну, золотистый ретривер, хаски и так далее. У кошек было больше выбора, начиная с британской короткошерстной кошки и заканчивая сиамской. Конечно, породистых питомцев нельзя было получить за красивые глаза, они стоили реальных денег, но цена виртуальных питомцев была намного меньше, чем их настоящих версий. Цена сибайну в реальности обычно составляла от 1000 до 6000 юаней. Этот диапазон не был окончательным, ибо чем чище была родословная, тем дороже стоила собака. Цена некоторых элитных сибайну с легкостью доходила до десятков тысяч. Но в оазисе за сибайну нужно было отдать всего 60 юаней. Что касается других собак или кошек, то в основном цена была снижена в 100 раз. Например, цена рыгдалла в реальности обычно варьировалась от 8000 до 15000 юаней, но в оазисе он стоил всего 150 юаней. Обычного непородистого питомца можно было приобрести за 10 юаней. Иногда породистых питомцев можно было купить со скидкой, но в целом всегда можно было купить породистого виртуального питомца за цену, что была в 100 раз меньше реальной. В дополнение к милым и безопасным питомцам, в игре появились крокодилы, питоны. Можно было приобрести даже вполне опасных и страшных животных, но их цена полностью зависела от их разума плюс их реальной цены. Кроме того, были некоторые особенно ценные домашние животные, даже те, которых нельзя было приобрести в реальности ни за какие деньги, такие как панды, тигры, львы, курносы и обезьяны. Желающих купить подобных животных было много, но нужно ли было их добавлять в игру или нет, с учетом общественного мнения, соответствующих законов и нормативных актов и так далее. После того, как в игру было добавлено огромное количество питомцев, многие игроки схватились за голову. Выбор был слишком большим, а количество питомцев было очень ограничено. Большинство игроков не могли позволить себе держать сразу несколько животных как с точки зрения времени, так и денег. Все знали, что рыгдаллы были очень милыми и ласковыми, но в принципе, кроме китов, мало кто был готов отдать 10000 юаней за одну кошку. Но в оазисе она стоила всего 100 юаней. Но в виртуальном мире было множество проблем. Особенно сильно они проявлялись в сравнении виртуальных домашних животных с реальными домашними животными. Самая большая проблема заключалась в том, что многие не чувствовали того же самого, что и в реальности, когда касались своих питомцев. Однако были и преимущества, например, та же экономия времени и усилий. В прошлом виртуальные питомцы не обладали интеллектуальными благословениями и имели очень ограниченную привлекательность для игроков, но теперь они ощущались почти так же, как и живые существа, и их привлекательность в глазах игроков значительно возросла. Многие игроки сейчас усердно думали над тем, выбрать ли им рыгдалла, мейн-куна, хаски или, может быть, сибайну. В итоге многие игроки решали купить себе сразу пару питомцев. В особняке одновременно могут содержаться до 3 домашних животных. Можно было купить бесконечное количество питомцев, но по особняку могло гулять только 3 питомца. Если игрок хотел выпустить в особняк больше питомцев, ему нужно будет доплатить за это. Что ж, все уже привыкли к такой стратегии. Бесплатные игры от Chainmo всегда были донатными. Они потратили так много денег на Nuan-Nuan, так разве они не потратят еще немного денег на питомцев? Толпа игроков сразу же начала покупать породистых домашних животных и расширять слоты активных животных, причем с каждым часом таких игроков становилось только больше. В конце концов, это было дешево, но так реально. Всего за пару сотен юаней они могли поднимать себе настроение по вечерам на протяжении очень долгого времени. Вскоре на рынке появились некоторые игры, связанные с домашними животными, как внутри страны, так и за рубежом. Со временем все больше людей получали доступ к этому прорыву в области искусственного интеллекта. Но конкурировать с оазисом было очень нелегко. Все знали, что новый искусственный интеллект сделал виртуальных домашних питомцев горячей темой, но кто мог конкурировать с Chainmo? Его оазис находился на рынке уже более года и был интегрирован в подавляющее большинство игровых ресурсов компании «Удар молнии». Можно сказать, что все игроки платформы «Удар молнии» с виртуальной капсулой имели оазис. Даже если они и выпускали бесплатные игры, многим было просто лень устанавливать еще одну игру с виртуальными питомцами, ибо у них уже была продвинутая и популярная игра. Глава 921. Monster Hunter. В конечном счете, виртуальных питомцев можно было рассматривать только как дополнение к большой системе, и их конкурентоспособность была очень сильно ограничена. Более того, виртуальные питомцы от Ченьмо сразу же стали стандартом качества как с точки зрения художественных ресурсов, так и с точки зрения интеллекта. И без того популярный Оазис в короткое время стал еще более популярным, создав при этом огромный разрыв, который не могли преодолеть другие игры. Многие геймдизайнеры поняли, почему Ченьмо выпустил приморский особняк более года назад, только сейчас, когда его выпустили, многие люди подумали, что приморский особняк – это просто шутка, о которой все быстро забудут. У игроков и так было мало времени на серьезные игры, так кто же будет проводить свое время в виртуальном доме? Однако из-за постоянных обновлений приморский особняк, который впоследствии был переименован в Оазис, стал той самой игрой, без которой многие игроки просто не могли существовать. Оазис стал мостом, который соединял реальную жизнь игроков и виртуальный мир. В виртуальном мире была Нуан-Нуан, примерочные, виртуальные домашние животные, возможность покупки мебели в дом и так далее, причем из Оазиса можно было попасть в другие виртуальные игры. Что произойдет, если игроки вдруг обнаружат, что были накрепко привязаны к Оазису и увидят, что потратили на эту игру слишком много денег и времени? Допустим, они захотят найти альтернативу Оазису, но у них ничего не выйдет. Добавление виртуальных питомцев полностью раскрыло мощный фундамент Оазиса, и этот фундамент станет только сильнее в будущем. Штаб-квартира компании «Удар молнии». Цань Кун, Су Цзинью и многие другие в очках «Матрикс» водили руками в воздухе, выглядя со стороны как сборище какого-то поехавшего культа. Однако, надев очки «Матрикс», можно было увидеть, что это место было довольно оживленным. Окруженный большим количеством питомцев, а также различными покемонами, Цань Кун никак не мог налюбоваться этими прелестными существами. К сожалению, по сравнению с виртуальными капсулами все выглядят не так впечатляюще, но и не так плохо. Можно добавить немного разума покемонам, но тогда нам придется потратить много времени и сил, пробормотала себе под нос Цань Кун, держа Сквертла перед собой. Хорошая идея, ты будешь отвечать за эту простую задачу, сказал кто-то. А, Цань Кун поднял голову и понял, что не заметил приход Ченьмо, который сейчас смотрел на него с улыбкой. Цань Кун был ошарашен. Не надо, босс, в игре Pokemon World очень много покемонов. Я просто пошутил. Ченьмо похлопал его по плечу. Все в порядке, я в тебя верю. Цань Кун, Ченьмо сказал всем. Просыпаемся, сегодня у нас на обсуждении новые проекты и задачи. Все сняли очки Матрикс и последовали за Ченьмо в конференц-зал, оставив позади только Цань Куна. Виртуальные домашние животные в виртуальном мире были очень хорошо приняты игроками. Следующая цель – пересадить виртуальных питомцев в очки Матрикс. Хотя осязания не было и графика была хуже, все-таки очки Матрикс были переносным устройством, причем это устройство могло обмениваться данными с другими подобными устройствами. Покемоны игры Pokemon World также могли использовать недавний прорыв в области ИИ, но честно говоря он не особо подходил им, потому что эти существа явно были умнее, чем обычные животные. Но как бы то ни было, этот недавний прорыв в области ИИ был довольно хорош, поэтому Ченьмо передал это дело Цань Куню. В конференц-зале Ченьмо представил всем новый проект. Теперь при создании новых игр мы будем использовать новейшую систему ИИ, и на этот раз это будет игра, которая освежит игроков. Цань Кун на мгновение замер. Босс, а как же обновление для Pokemon World? Ченьмо взглянул на него. Это твоя ответственность. Цань Кун, тогда, на этот раз мы выпустим Animal World? Ченьмо рассмеялся. Почти. Все присутствующие были немного озадачены, потому что в настоящее время почти все геймдизайнеры не слишком сильно задумывались о том, как использовать этот прорыв в сфере ИИ. Многие говорили, что это было просто невероятно, и что это сильно продвинет ИИ и выведет его на следующий уровень, но в итоге все создавали игры про домашних животных. Но что можно было сделать помимо этого? Это обновление сделало виртуальных животных более похожими на реальных животных. Были ли игры, связанные с животными? Неудивительно, что Цань Кун решил, что они будут создавать игру Animal World. Хотя было много фильмов и романов, связанных с животными, но игры, тесно связанные с животными, я не могу вспомнить ни одной особенно хорошей игры. В это время на проекции отобразилось название их следующей игры. Monster Hunter. Сань-кун почесал затылок. Охотник на монстров – это игра про охоту, у других были свои предположения. Это будет шутер, охота в лесу. Что ж, охотничьи игры могут хорошо задействовать новые, но название – Monster Hunter, а не Animal Hunter. Возможно ли, что эта игра будет про охоту на монстров? Чень Мо не знал, нужно было ему плакать или смеяться, так что просто перелистнул на следующий слайд. Можно сказать, что это будет игра про охоту, просто игроки будут охотиться на вот это. На экране появился огромный древний дракон с обнаженными клыками, причем он размахивал крыльями. Все его тело было заковано в броню, а на его голове виднелась пара рогов. Этот монстр выглядел страшнее, чем древние драконы в подавляющем большинстве западных фэнтези. По сравнению с ним человек в правом нижнем углу экрана выглядел очень маленьким. Этот человек держал гигантский меч длиной с собственное тело, а человек рядом с ним – лук и стрелы. Его одна стрела была размером с копье. Сань-кун был поражен. Сражение холодным оружием – эта игра будет похожа на Dark Souls. Игроки будут сражаться с огромными монстрами. Люди из этого мира, увидев этот скриншот, сказали бы, что это был кадр из игры Dark Souls. Ведь в игре Dark Souls было много огромных древних драконов, и игроки тоже орудовали большими мечами. Чень Мо немного подумал, после чего сказал: «На самом деле разница между этой игрой и Dark Souls очень велика». «Например?» – спросил Сань-кун. Чень Мо ответил с улыбкой: «Время битвы с боссом в Dark Souls составляет около 10 минут. Время битвы с боссом в этой игре – примерно полчаса». Глава 922. Получасовые битвы. Полчаса. Босс. Ты что, шутишь? Получасовая битва по типу Dark Souls. Я боюсь, что мы доведем игроков до нервного срыва. Если бы я был на месте тех людей, то чувствовал бы себя шутом охотиться на таких огромных существ, будучи обычными людьми. Все были в шоке. Всем была известна сложность игры Dark Souls. Любая битва с боссом в этой игре была очень напряженной. Если игрок не будет осторожным, босс убьет его в мгновение ока. Но Чень Мо только что сказал, что в их новой игре битвы с боссами будут длиться 30 минут. Он хотел уничтожить игроков. Если бы это была обычная западная фэнтезийная игра, для охоты на подобного дракона понадобилась бы группа размером в человек 20 минимум. Посмотрите на его броню, посмотрите на его лапы, посмотрите на его рога. Обычный взрослый человек был размером с его один коготь. Их битва будет похожа на битву яйца с камнем, бессмысленная и беспощадная. Сань-кун почесал затылок. «Босс, эта игра, разве она не будет слишком сложной?» Чень Мо улыбнулся. «Не совсем верно. Конечно, в игре Monster Hunter монстры не будут обладать полоской здоровья, благодаря которой игроки смогут быстро понять, сколько здоровья осталось у их добычи. Вместо полоски в этой игре будет присутствовать более сложный алгоритм. Весь процесс охоты будет очень близок к настоящей охоте. Другими словами, затыкать до смерти огромных монстров одним и тем же ударом в одно и то же место будет нельзя. Максимум такая рана сделает дракона более злым, что повлияет на его атакующие навыки. Если игрок захочет убить свою добычу, ему придется уничтожить ее броню и позволить ей потерять много крови. Ну или игроку нужно будет нанести смертельный ущерб голове или другим важным органам существа. Все. Это звучало еще сложнее. Все понимали, что если в игре будет нечто подобное, то сложность игры станет просто фантастической. Поскольку драконы в этой игре будут очень огромными, причем на фоне драконов человек будет размером с муравья, атаковать живот такого огромного существа будет очень сложно, не говоря уже о голове. Из-за этого подавляющее большинство игроков будут умирать от лап своей добычи. Если в игре будет дальнобойное оружие, то это другое дело, но если оно будет несбалансировано, это станет большой проблемой. Если затыкивание ног огромных существ не приведет к смерти этих огромных существ, то многие игроки, которые любили играть только оружием ближнего боя, будут очень, очень недовольны. Уже в игре Dark Souls многие игроки задавались вопросом о дизайне сложности Чень Мо, но на этот раз эта новая игра, похоже, решила превзойти все мыслимые и немыслимые пределы. Все присутствующие были немного обеспокоены. Чень Мо увидел всеобщее напряжение и рассмеялся. «Вам не нужно слишком сильно бояться, это не так уж и трудно. По уровню сложности игра Monster Hunter будет легче игры Dark Souls. Конечно, бои в этой игре будут трудными, но они будут не такими трудными, как в Dark Souls». Выражения присутствующих стали неоднозначными. Учитывая, что многим мазохистам нравилась игра Dark Souls, даже если бы бои в игре Monster Hunter были более сложными, она бы все равно нашла свою аудиторию, но, Чинь Мо продолжил, игра Monster Hunter задействует самую передовую систему искусственного интеллекта, а это значит, что все животные будут обладать автономным сознанием. Ядро этой игры – игроки и монстры, сражающиеся друг с другом. Игрокам нужно будет копаться в сложных джунглях, чтобы выследить различных крупных монстров, населяющих джунгли. Некоторые монстры начнут убегать после ранения, а некоторые наоборот станут берсерками и начнут яростно атаковать своих обидчиков. Охота в этой игре будет долгой и напряженной, но она будет приносить множество эмоций. После победы над монстрами игроки смогут собрать с них всевозможные материалы, из которых позже смогут создать более мощное оборудование. Итак, самое большое отличие этой игры от игры Dark Souls заключалось в том, что ее главной изюминкой являлся сам процесс охоты. Игроки будут обладать очень большой свободой действий. Все монстры будут обладать продвинутым и, это звучало достаточно захватывающе. Поскольку до этого момента все виртуальные питомцы находились в теплых отношениях с игроками, относительно трудно было раскрыть всю удивительность этого недавнего прорыва. Но что, если новый и будет контролировать огромного дракона? И что произойдет, если этот дракон будет обладать огромной силой, с помощью которой сможет с легкостью сокрушать игроков? Это звучало достаточно интересно, но в таком случае сложность игры. Чинь Мо продолжил. Сейчас я кратко представлю экологию игры Monster Hunter. На этот раз нам нужно будет построить идеальную экологическую систему, и эта экологическая система будет уникальной и не будет иметь ничего общего с джунглями и дикими животными реальности. Карта этой игры станет одной из самых бесшовных карт в мире. Монстры, обитающие в этом мире, будут свирепыми. Чинь Мо начал объяснять своим сотрудникам различных монстров, условия, местности и так далее. Вскоре все поняли, почему Чинь Мо сказал, что эта игра будет легче, чем Dark Souls. Почему игра Dark Souls была сложной? Как только игрок запускал ее, он встречал относительно сильного босса спустя буквально 5 минут игры, и многие новички умирали от него по нескольку раз, причем боссы становились сильнее от локации к локации. Однако в игре Monster Hunter новичок сначала охотился на мелких монстров или травоядных существ, причем всех их было довольно просто убить. Сложность в этой игре возрастала плавно, и в самом начале игрок не встречал каких-либо проблем, но вот потом, каждый игрок почувствует настоящую боль в пятой точке. Просто глядя на концептуальный проект Чинь Мо, в котором не было конкретных значений, многие из присутствующих сотрудников показывали встревоженное выражение лица. Возьмем, к примеру, рогатого дракона, его голова, грудь и крылья, слабые места, и урон, наносимый по этим местам, будет относительно высоким, но, кто осмелится броситься вперед и начать атаковать такие места этого дракона? Что касается крыльев, то игрок даже не сможет дотянуться до них. В лучшем случае он сможет ударить по ногам, по хвосту, но атаки по этим частям практически не нанесут никакого значительного урона. Чем больше игрок будет играть в эту игру, тем труднее ему будет убивать новых монстров. Глава 923. Первые рекламные материалы. После завершения собрания многие сотрудники не знали, к чему все это их приведет. Многие боялись, что игроки поднимут восстание, когда эта игра выйдет в сеть. Игра Dark Souls была сложной с самого начала и сразу же показывала, что слабым тут не место, из-за чего многие игроки могли вернуть деньги и забыть о таком игровом опыте, как о страшном сне. Но игра Monster Hunter была похожа на мимика. В самом начале охота будет легкой и веселой, но спустя пару часов игры монстры станут слишком сильными. Уже на среднем этапе игры многие монстры будут очень сильны, а на более позднем этапе игры многие монстры будут сравнимы с парочкой боссов из игры Dark Souls в одном флаконе, причем на их убийство потребуется намного больше времени и сил. Ключевая проблема заключалась в том, что когда игроки поймут это, они уже не смогут вернуть деньги. Игра Dark Souls была похожа на матерого разбойника, который не боялся показать себя во всей красе с самого начала, но игра Monster Hunter была больше похожа на скрытого вора, который был очень сильным, но предпочитал раскрывать всю свою силу только после некоторого времени. Многие сотрудники втайне приняли решение. После того, как эта игра будет выпущена на рынок, какой бы хорошей она ни получилась, они ни за что не будут в нее играть. С точки зрения сложности, игра Monster Hunter на самом деле была легче, чем игра Dark Souls, потому что весь смысл этой игры заключался в битве с боссами, В то время как в игре Dark Souls иногда до босса было дойти сложнее, чем убить его, но это не значило, что игра Dark Souls была намного сложнее игры Monster Hunter. Игра Monster Hunter имела свой собственный набор уникальных фишек, и боевая система этой игры на первый взгляд была немного похожа на систему игры Dark Souls, но на самом деле это были две совершенно разные системы. Во-первых, в игре Monster Hunter игроки должны будут использовать различные хитрости, чтобы поразить свою цель. Во-вторых, игроки должны будут узнать о привычках своей цели, в том числе логику их действий, атак, их слабые места и так далее. К тому же между этими играми существовало существенное различие. Например, в игре Dark Souls любую атаку можно было заблокировать с помощью щита, если у игрока, конечно, было достаточное количество выносливости, причем все атаки боссов в этой игре были предсказуемы, но в игре Monster Hunter монстры становились более непредсказуемыми, когда их жизнь подходила к концу. Другими словами, охота на монстров в этой игре была напряженная и захватывающая и была чем-то похожа на охоту в реальности. В этой игре опасность подстерегала игрока со всех сторон. Однако, поскольку Ченмо хотел выпустить подобную игру, они могли лишь выпустить ее на рынок. В любом случае, игроки будут ругать Ченмо за слишком высокую сложность. Может быть, когда эта игра выйдет, игроки, которым нравилась игра Dark Souls, будут восторженно аплодировать. Создание игры Monster Hunter продвигалось быстро. Основная нагрузка приходилась на создание всевозможных монстров. Что касается создания карты, то, поскольку в библиотеке художественных ресурсов было очень много разных ресурсов, создание карты не представляло из себя что-то очень сложное. Хотя различные виды оружия, действий, экипировки и так далее будут сделаны с нуля, это не было особой проблемой. Учитывая мощности Пангу, физические правила игры уже были полностью готовы, и им не нужно было их как-то корректировать, если, конечно, они правильно настраивали характеристики монстров. Конечно, в игру было добавлено особое правило: с какой бы высоты ни упал игрок, он не потеряет и процента здоровья. Если все будет сделано правильно, джунгли приобретут полноценную экологическую систему, а затем заполнится всевозможными монстрами, из-за чего джунгли сразу же оживятся и станут очень опасным, но реальным местом. В то же время рекламные материалы для продвижения игры Monster Hunter находились на этапе доработки. В этих рекламных материалах главным героем будет являться не игрок, а очень сильный монстр-нергигант, также известный как Макнергит. Что касается того, почему Ченмо решил выпустить Monster Hunter, все было очень просто: сфера негодования. Хотя ранее была выпущена игра Silent Hill, она приносила не так много сфер негодования. В конце концов, мейнстрим игры, такие как The Legend of Zelda, Breath of the Wild, привлекали больше игроков, а следовательно генерировали больше сфер, чем такие нишевые игры, как Silent Hill. И так как игра Dark Souls к этому времени уже была пройдена всеми желающими бесчисленное количество раз, подавляющее большинство игроков, которым нравились подобные игры, в основном грустили от понимания того факта, что на рынке не существовало никакой замены этой игре, что заставляло многих игроков грустить. Но очень скоро они смогут испытать острые ощущения. В интернете многие люди обсуждали новые, ожившие кошки и собаки действительно заставляли многих игроков почувствовать удивление, но спустя пару дней многие игроки приходили к тому, что этого было мало. Пару дней я почти не вылазил из оазиса, но теперь мне кажется, что этого как-то мало. Да, я тоже думаю, что использовать такую технологию для виртуальных питомцев немного ненормально. Согласен с вами, но что можно сделать с этим? Создать игру, связанную с животными? Поговаривают, что игру Pokemon World скоро присоединят к этой новой системе, но это всего лишь сплетни, пока что нет никаких убедительных доказательств. Европейская компания Wusoft собирается выпустить игру под названием Wild Hunt, причем она заявила, что будет использовать новейший искусственный интеллект для улучшения монстров во всех аспектах. О, звучит неплохо. Это будет шутер или что-то в этом роде? Что-то вроде того. Но это будет не совсем шутер, потому что в этой игре меткость не будет стоять на первом месте. Если даже очень крупные монстры будут умирать от одного меткого выстрела в голову, игра превратится в нечто странное. Ключом к победе будет являться отслеживание добычи и борьба с ней. Разве это не просто симулятор охоты? Ну ладно, тут нет ничего страшного, подавляющее большинство игроков не имеют подобного опыта, так что они будут приятно удивлены. Если это будет большая виртуальная игра, это будет очень хорошо. Народ, загляните на Weibo Chainmo. Новая игра? Серьезно? Но что за игру он выпустит на этот раз? Я не знаю. Ао, посмотрите на этот скриншот. Глава 924. Еще одна фермерская игра. Когда многие люди увидели новый пост Chainmo на Weibo, они были ошарашены. Само собой разумеется, что когда другие компании раскрывали информацию о своих новых играх, они публиковали специальные рекламные фотографии или даже ролики с геймплеем игры, и, как правило, эти рекламные материалы затрагивали главного героя этих новинок. Но главный герой новой игры Chainmo – дракон, и причем это был не один дракон, а их было два, причем таких драконов они еще не видели. Он опубликовал огромный и красивый скриншот, который можно было использовать в качестве заставки на рабочем столе. Фон этого скриншота был размыт, но слева виднелась огромная гора, а справа виднелся вулкан, который в данный момент извергал лаву. Фон этого скриншота был размыт, из-за чего две огромные фигуры выделялись на этом скриншоте. Гигантский дракон, что был слева, на этом скриншоте расправил свои огромные крылья, и две его гигантские лапы с большими когтями внушали страх. Его спина, голова и хвостовая часть была покрыта твердыми чешуйчатыми доспехами, а крылья имели красивые узоры. Гигантский дракон справа выглядел более страшным и угнетающим. У него было два огромных рога, что торчали из его головы. Его толстые конечности, кажется, содержали в себе бесконечную силу. Голова, шея, спина, крылья, задние ноги, хвост, почти все его тело, каждая часть этого существа была покрыта ужасными шипами. Эти драконы выглядели очень властными и сильными. Раталос – это бесспорный король неба в древнем лесу. Раталос имеет специальный орган, который он использует для хранения горючей смеси, с помощью которой в дальнейшем сможет выпустить пламя в свою цель. Его чешуя чрезвычайно термостойкая, а когти содержат яд. Нергигант, известный как Макнергит, свирепый охотник. Он чрезвычайно приспособлен к окружающей среде, и все его тело покрыто черной чешуйчатой броней, с парой огромных рогов и мощными конечностями. Кроме того, все его тело покрыто шипами, так что можно сказать, что все его тело – это оружие. Кроме того, он обладает невероятной способностью к регенерации, из-за чего может восстановиться за очень короткое время, причем его зажившие раны затвердевают, из-за чего пробить одно и то же место становится намного труднее. Помните, что если вы не убьете его сразу, то настоящая битва с нергигантом только начнется. Люди, увидевшие этот пост, почувствовали себя немного озадаченными. Очевидно, что эти два гигантских дракона – полностью вымышленные существа. Не только их внешний вид был вымышлен, но даже их физиологическое строение и особые привычки были созданы с нуля. Но такого рода выдумка не была лишена оснований. Очевидно, что эти драконы не были созданы такими из-за чьей-то прихоти. В них был соблюден хороший баланс между вымыслом и реальностью. Они не только сохранили ужасное угнетение от присутствия гигантских драконов, но и чувствовались как реальные существа. Но многие задались простым вопросом: эти два дракона будут являться главными героями новой игры Chainmo? Игрок станет драконом, будет поглощать других драконов для эволюции в более сильного дракона, или два игрока смогут сотрудничать, чтобы убить более сильного дракона, а другие драконы будут только игроками, или среди них будут и те, что будут управляться и, или игроки будут охотиться на этих гигантских драконов? Но, судя по размерам этих гигантских драконов, это, очевидно, было просто невозможно. Подумав об этом, многие игроки вдруг почувствовали холодок и не смогли сдержать дрожь. Это напомнило им о некоторых плохих воспоминаниях, когда в последний раз им приходилось сражаться с огромными монстрами. Это было еще в игре Dark Souls. Каждый раз, когда они вспоминали об этом, они вздрагивали от того, что им пришлось пережить. Это, он собирается выпустить игру по типу Dark Souls? Черт возьми, истинная сущность Chainmo проснулась. История повторяется. Когда Dark Souls вышла на рынок, нам врали, говоря о том, что это фермерская игра. В результате многие игроки не смогли пройти даже первого босса. Ух ты, этот пост просто находка. В конце концов, многие уже хорошо знали Chainmo. Хотя в этом посте Chainmo не было ни названия игры, ни изображения главного героя, но игроки все равно примерно определили тип этой новой игры. И после того, как они поняли, что это будет за игра, многие игроки решили проигнорировать ее. Они уже однажды попали в ловушку игры Dark Souls, но Чень Мо хотел заманить их в подобную ловушку еще раз. Хотя Dark Souls высоко ценилась в сообществе игроков, ее особенности также были хорошо известны, за исключением нескольких закоренелых игроков, которым нравились такого рода игры. Другие люди предпочитали даже не вспоминать об этой игре. В итоге под постом Чень Мо начали появляться однотипные комментарии. «Новая Dark Souls, прошу прощения, но я откажусь». «Новая Dark Souls, прошу прощения, но я откажусь». В то же время многие игроки начали обсуждать этот пост на форумах. Все видели информацию о новой игре Чень Мо, еще одна Dark Souls. Откажитесь от нее, пусть Чень Мо обанкротится. Цените свои нервы и держитесь от нее подальше. На самом деле не все так плохо приняли этот пост, но из-за травмы, оставленной игрой Dark Souls, многие игроки решили ответить Чень Мо за то, что он их обманул тогда. И вскоре Чень Мо опубликовал еще один пост на своем Weibo. «Это фермерская игра, поверьте мне». Увидев два слова «фермерская игра», игроки разозлились еще больше. «Черт возьми, ты думаешь, что я поверю в это? Это еще одна Dark Souls. Я прав, ха-ха-ха, снова фермерская игра, мы уже увидели одну фермерскую игру от Молчуна, спасибо, но лучше не надо, это же считается официальным доказательством, я не думаю, что в эту игру можно будет играть, просто проигнорируем ее». Правильно, давайте проигнорируем эту игру, давайте вместе будем ждать следующие игры Чень Мо. Глава 925, синематика и бесплатный доступ. Глядя на комментарии, Чень Мо беспомощно вздохнул. Мир постепенно развивается и становится лучше, но сердца людей все такие же черствые. Что насчет доверия между людьми? Разве то, что я решил стать более искренним, плохо? Цзаучжо был потрясен. Ух ты, босс, ты действительно это говоришь? Кто говорил, что Dark Souls – фермерская игра? Чень Мо немного подумал. Раз так, значит, я могу только задействовать ультимативное оружие. Цзаучжо почесал затылок. «Босс, у тебя так много ультимативных оружий, какое из них ты хочешь применить?» «Хе-хе», Чень Мо усмехнулся. «Хотят избежать ловушки? Ну ничего, вы сами в нее прыгнете». Цзаучжо вздрогнул. «Почему я чувствую, что скоро произойдет что-то ужасное?» По мере того, как прогресс создания игры Monster Hunter продолжал двигаться вперед, в сети появлялось все больше и больше информации об этой игре. Название игры также было объявлено. Monster Hunter. Игроки смогут использовать разнообразное оружие для охоты, начиная с двуручного меча и заканчивая тяжелыми арбалетами. Всего в игре будет 14 видов разнообразного вооружения. Кроме того, на обозрение были выставлены кусочки карты. По мере того, как раскрывалось все больше и больше информации, игроки смогли понять, а чем будет эта игра. Это будет игра в жанре ролевой экшен или же арт-игра с темой выживания, приключения и охоты. Игрокам нужно будет использовать различные оружие и убивать разных монстров, а затем с убитых монстров собирать различные ингредиенты для создания более совершенного вооружения. Многие игроки считали, что они были очень умными и видели схему Чень Мо насквозь. «Я же сказал, что это, должно быть, будет еще одна Dark Souls. Посмотрите на этот большой меч, посмотрите на это оружие. Конечно, в этой игре будет больше оружий, чем в Dark Souls, но это все равно одна и та же игра. Какие красивые локации. Оружие такое красивое и мощное, но невозможно скрыть тот факт, что эта игра была создана для страданий. Ни в коем случае не играйте в нее. Верно, не верьте этой рекламе. Однажды игру Dark Souls рекламировали почти точно так же. Не будьте одурачены во второй раз. И эти монстры будут использовать новейшие. Это заговор. С появлением всей новой информации все больше игроков говорили о том, что никто не должен был играть в эту игру. На самом деле игроки чувствовали, что хотя игра Monster Hunter и игра Dark Souls имели некоторую визуальную схожесть, на самом деле они были совершенно разными играми. Например, игра Monster Hunter позволит игрокам использовать дальнобойное оружие, такое как луки, легкие арбалеты и тяжелые арбалеты, в качестве основного оружия, в то время как луки в игре Dark Souls использовались в лучшем случае пару раз за все прохождения. Кроме того, боевая система этой новой игры была совершенно другой, и существовали огромные различия в различных аспектах. Но игроки все равно говорили о том, что никто не должен был играть в эту игру. Однако вместе с выпуском синематика для рекламы игры Monster Hunter, Чень Мо также вывесил новость, которая удивила многих людей. Попробуйте, это бесплатно. Да, в игру Monster Hunter все без исключения смогут поиграть бесплатно, им не придется платить за это. Существовала разница между бесплатным доступом и возвратом денег за купленную игру. Многие не могли определиться за 2 часа, нравится им ли эта игра или же нет. Иногда случалось так, что игроки проводили в игре на 20-30 минут больше установленного срока для возможности возврата денег за купленную игру, из-за чего в результате эта игра оставалась гнить в их библиотеке игр до конца времен. Но с бесплатным доступом такой проблемы не возникнет. Игроки смогут играть столько, сколько захотят, но вот количество контента, которое они смогут пройти, будет очень сильно ограничено. Это объявление ошеломило многих игроков, особенно тех, кто писал, что ни за что не будет играть в эту игру. И после просмотра синематика еще больше игроков не знали, что им стоит сделать. Подул ветерок, зашелестели деревья, и охотник с большим мечом вошел в тихий лес. Повсюду были огромные деревья, поникшие виноградные лозы, пышная и зеленая длинная трава и звуки насекомых. На фоне деревьев силуэт охотника был очень маленьким, но он продолжил углубляться в этот лес. Неизвестные растения, неизвестные птицы, дикие звери. Это была совершенно новая среда обитания, и виды жизни в ней полностью отличались от любых известных видов в реальной жизни. Вскоре он встретил огромный отпечаток лапы, и охотник осторожно подошел к нему, после чего начал анализировать. Спустя какое-то время охотник нашел добычу, которую выслеживал. Его цель была чрезвычайно высока и внешне была немного похожа на тираннозавра, но у него была странная корона на голове, причем на его голове также были тяжелые рога. Охотник надел камуфляжную одежду из листьев и осторожно приблизился к своей цели. Наконец охотник нашел идеальную позицию для атаки, спрыгнул со склона, схватил динозавра за голову и достал кинжал, после чего вонзил его прямо в глаз динозавра. Динозавр сердито закричал и начал врезаться в окружающие стволы деревьев и камни, но охотник все еще крепко держался за монстра.